облегающий красный жакет на трех латунных пуговицах, открывает белую блузку и намекает на хорошую фигуру. Средней длины черную юбку дополняют туфли-лодочки и галстук-бабочка. Всем своим видом она напоминает агента по торговле недвижимостью, эдакая активная, общительная, всегда готовая помочь девочка. Но Уорд напоминает себе, что после смерти мужа она управляет сетью из 20 мебельных магазинов, и что межличностные сигналы в разных городах различаются. За пределами Нью-Йорка люди не считают таким уж обязательным с места в карьер демонстрировать жесткость. «Я оставила Табиту дома, как вы просили», — говорит она, проверив удостоверение Уорда и сравнив сделанную в управлении фотографию с фотографией на нью-йоркской лицензии. «Эти снимки похожи на фотографии из уголовного дела», — шутит он. «Вы, наверное, встали до рассвета, чтобы попасть сюда к 9. У меня есть кофе и бублики на воде, не яичные. Моя невестка всегда говорит, что пицца и бублики в Нью-Йорке совсем другие, она настоящий гурман». «Бублики?» — голодный Уорд улавливает аромат кофе. «Это здорово!» «Позвать Табиту вниз? Давайте сначала поговорим». На кухне она снимает пленку, прикрывающую китайское блюдо с половинками бубликов на кедровом столе в уголке для завтрака. Еще на столе пластиковая ванночка мягкого сыра, нарезанная ломтиками копченая лососина и тарелочка с маринованными корнишонами. «Я всю ночь не спала, все гадала. Что вам нужно? Скажите, мистер Уорд, почему вы здесь?» «Потому что надеюсь, что вы сможете мне помочь». Наливая себе кофе и стараясь разрядить обстановку, насколько возможно при таких обстоятельствах, Уорд начинает говорить. Не упоминая о своей дружбе с Мичумом, он рассказывает о списке и гибели человека, который его составил. «Какая-то невероятная история», — говорит миссис Фарбер. «Знаю. Но когда произошел пожар, мы решили посетить места, где погибли другие люди, и проверить, что и как. Просто не знаю, что сказать. Имя вашего мужа было в списке. Но пока у нас нет ни малейшего представления о том, что этот список означает». «Можете повторить имена?» Уорд повторяет. «Никогда о них не слышала». Миссис Фарбер качает головой. Говорит она искренне, но Уорд замечает, что ее дыхание становится глубже, а цвет лица ярче. «Вы хотите, чтобы я поверила, будто гибель Чака не была несчастным случаем?» «Это возможно. Простите, что разбередил старую рану. Именно поэтому я и не хотел объяснять по телефону». «Но после того, как он упал, здесь все говорили, патологоанатом, полиция, то, как он ударился головой». Она ненадолго замолкает, потом спрашивает: «Убийство?» «Насколько я понимаю, официально считается, что он споткнулся об игрушку», — говорит Уорд. «Дочь всегда утверждала, что в то утро убрала игрушки. И с тех пор ее как подменили, она перестала встречаться с друзьями, у нее ухудшились оценки, я водил ее к врачу, он сказал, что Табита чувствует себя виноватой. Она наказывает себя, считает, что все ее обвиняют». «Это так? Вы бы слышали, какие гадости кричали ребята в школе. А теперь получается, что, возможно, она говорила правду». Губы миссис Фарбер сжались в жесткую линию, превратились в губы старухи, съежившейся от накопленного опыта. Она не знает, что и думать. Сказанное Уордом слишком трудно осознать. Слово «убийство» для большинства людей связано с телевидением. Такого не случается ни с ними, ни с их знакомыми. Чашка в ее руке дрожит, и когда Лила ставит ее на блюдце, раздается звон, и жидкость выплескивается. Уорд понимает, с каким отвратительным выбором она столкнулась. Действительно ли ее дочь невольно стала причиной гибели мужа, или же его убил кто-то чужой? «Но в доме ничего не пропало», — говорит она, мысленно возвращаясь в день смерти Чака Фарбера. «Нас не ограбили. Соседи не видели, чтобы кто-то входил в дом. Табита», — зовет она, и через пару минут они слышат медленное движение наверху и приглушенные шаги по засланной ковром лестнице. «Бабушка и дедушка, родители Чака, обвиняют ее», — говорит Лила Фарбер. «Они стараются не показывать этого, но относятся к ней уже не так, как раньше. Наверное, так со всеми». «Может быть, им нужно время». Уорд говорит банальности, прекрасно понимая, в памяти он слышит голос Камилы: «Я сделала аборт», что время тут ни при чем. Бывают разочарования, которые отрезают от сердца куски, и время не в силах их исцелить. А в дверях стоит девочка, не знающая покоя в своем собственном доме, месте, где ей должно быть уютно. «Детское лицо никогда не должно выражать такое страдание», — думает Уорд. Уголки рта опущены, каштановые волосы плохо расчесаны, джинсовая рубашка выбилась из джинсов. Девочке все равно, как она выглядит. Карие глаза смотрят куда-то между Уордом и голым куском стены, словно для Табиты Фарбер любое общение с людьми означает неприятности. Она напоминает Уорду собак, которых он видел в Нью-Йоркском приюте, настороженные дворняшки, скуксившиеся в клетках, ожидающие пищи и воды от тех самых чужаков, которых они боятся. «Это детектив Уорд, о котором я тебе рассказывала», — говорит мать. Девочка неуклюже подходит к столу и начинает есть, даже не глядя на него. В ее движениях чувствуется что-то принужденное, словно она не испытывает голода. Она запихивает в рот половинку бублика, тянется за корнишонами, хотя рот все еще набит. Уорд объясняет, что пытается разгадать одну тайну. Она может помочь. Ему очень жаль, что сегодня ее не пустили в школу. Девочка протягивает руку к тарелке, на которой миссис Фарбер изящным кружком разложила маленькие печенья. Табита прекрасно знает, что ее ждет еще один допрос. Для нее Уорд просто еще один взрослый, готовый прямо или косвенно обвинить ее в убийстве. «Ты ничего не скажешь», — говорит миссис Фарбер. «Мистер Уорд приехал из самого Нью-Йорка, чтобы поговорить с тобой». «Подумаешь, Табита...» «Я оставила Чузи на лестнице», — бормочет девочка. «Теперь я могу идти?» «Чузи — это ее плюшевый лось», — объясняет миссис Фарбер. «На самом деле, — говорит Уорд, — я считаю, что, возможно, ты убрала лося в шкаф, как ты и говорила». «Мне все равно, что вы считаете». «Прекрати!» — прикрикивает миссис Фарбер. Уорд не обращает на хозяйку внимания. «А почему тебе должно быть не все равно?» — говорит он девочке. Та жует печенье. «Ты никогда со мной не встречалась?» «Я мог бы сказать что-нибудь, чтобы вовлечь тебя в разговор». «Тебе никто не верит». «Почему должен верить я?» «Мам, можно мне уйти наверх?» «Нет. У меня болит живот». «Еще бы», — говорит Уорд, — «возьми еще печенье». «Возьму, если захочу». «Эй, разве я запрещаю? Съешь хоть всю тарелку». «Вы хотите знать, сердилась ли я на отца? Поссорилась ли я с ним накануне того дня, когда он погиб? Все об этом спрашивают. Все время. Да, я с ним поссорилась. Довольны? Я его убила». «Если ты так говоришь...» «Я так говорю, говорю». «О, Господи!» — миссис Фарбер закрывает лицо руками. «Ну что ж, тогда ничего не поделаешь», — говорит Уорд, обращаясь к макушке девочки, которая теперь уставилась на паркетный пол, где растет кучка крошек. «Ты считаешь, что я просто еще один незнакомец, явившийся донимать тебя? Готов спорить, ты думаешь...» «Вы не знаете, что я думаю». «Ты думаешь, что безразлично мне». «И ты права. Мы не знакомы. С какой стати мне заботиться о тебе? Черт, ты даже не поздоровалась, когда я зашел в дом». Девочка поднимает голову, рот забит. «Я вас сюда не звала». Уорд кивает. «Но я скажу тебе, кто мне не безразличен», — продолжает он. «Это одна женщина в Нью-Йорке. Ей столько же лет, сколько было твоему отцу, когда он умер. Есть люди, которых она любит, как любил твой отец. Она не хочет говорить со мной совсем как ты. Она, в сущности, малость психованная». Наконец он вознагражден. Губы девочки изгибаются, словно она подавляет смешок. «Эта женщина-врач», — продолжает Уорд. «И кто-то пытается ее убить. Точно, как кто-то убил твоего отца». «Его убила я. Я уже говорила». «Может быть, ее кто-то столкнет с лестницы, как столкнули его. И, может быть, в Нью-Йорке в этом обвинят какую-нибудь невинную девочку. И, может быть, никто не поверит и ей тоже». Рука тянется к тарелке с печеньями, берет печенье, но не кладет печенье в рот. «Да-да», — Уорд подается вперед, глядя прямо на девочку. «Мы оба знаем, что кто-то оставил игрушку на лестнице, потому что она там лежала. Но если это была не ты, то кто?»